34. Неферт заплакала. Как это гадко со стороны кошки, оставить ее одну сейчас, когда она все равно ни за что не уснет, когда ей так нехорошо, так тревожно. Тревога звенела, как комар, которого никак, никак нельзя было отогнать. Об этом говорят все. Это не может не быть правдой. Все, даже Субарев, даже народ на базаре, даже служанки. Об этом знают все. Но почему до сих пор никто не предостерег самого фараона? Почему об этом не знает сам фараон? Он об этом знает. Эта мысль с такой четкостью прозвучала в ушах Неферт, что ей показалось, ее произнес кто-то другой. Он знает. Неферт приподнялась на локте. Ей показалось, что темную спальню слабо озарил золотистый свет. У изножия ее ложа в темноту опустились золотые ступени. Неферт поднялась по ним, не покидая своей постели, и ее ничуть не удивило это странное раздвоение. Ступени вели в чертог с полом из черного дерева и кобальтовым потолком. Потолок поддерживали 8 темно-красных резных колонн. Неферт узнала его по рассказам. Это был тронный зал большого дома. Сколько людей в парадных одеяниях! И как много среди них пожилых. На первый взгляд кажется, что молоды в этом зале только слуги и стражи вдоль стены. Красивые стражники похожи на статуи, так неподвижно они стоят. Там, в другом конце зала, трон слоновой кости окружила толпа придворных. Некоторые, самые важные на вид, полукругом стояли за троном, а также по правую и левую стороны. Но спереди никто не подходил к трону ближе, чем на 15 шагов. Нет, какой-то человек подошел, распростерся ниц, и облобызал ступеньку рядом с сандалией сидевшего на троне мальчика. Мальчик был сверстником Неферт. Он сидел неподвижно и прямо, держа в руке золотой жезл, увитый похожими на змей черными полосами. Его голова была увенчана двойной, красной и белой, короной верхнего и нижнего пределов такимета. У него были черные прямые волосы, спадавшие на хрупкие, неширокие плечи. Худое, совсем детское лицо с тонким носом и острым подбородком было бледно, как алебастр. Может быть, именно из-за бледности и впалой линии щек глаза на этом лице казались такими большими. Это были мягко черные, широко раскрытые глаза. Взгляд их был неподвижен. Обращенный к говорившему перед ним сановнику, он на самом деле проходил куда-то сквозь него. Куда? Но ни на ком, находившемся в зале, этот неподвижный взгляд не останавливался. Он был направлен внутрь. Неферт поняла, что мальчик прислушивается к чему-то в себе самом. Что он слушает, этот слабый мальчик, такой отчужденный от окружающих его людей? Он слушает ток смерти в своем теле. Через его тело струится отравленная ядом кровь. Белое молоко. Более года назад вкус его показался необычен. Вкус холодного белого молока. Потом этот вкус стал знакомым. Он чудился то в меде, то в воде, то в вине. Мальчик давно угадал его значение. Он знает, что его убивают. Он знает и другое. Свое детское бессилие перед волей многочисленных могущественных врагов, оплетающих его существование сотнями глаз и рук. Он знает, что сопротивляться так же бессмысленно, как молить о пощаде. Он беззащитен и слаб. Он слаб. О нет! С какой силой стискивают вдруг царский жезл его хрупкие пальцы? Какой яростный и неукротимый огонь вспыхивает вдруг в глубине его черных глаз? Какой гнев раздувает тонкие ноздри. Он сын божественного льва, вкусившего крови. Он сразился бы за свою жизнь с тысячами врагов, если бы... Огонь в глазах гаснет. Если бы не было слишком поздно. Если бы эта жизнь не была уже отнята у него. Он снова слышит, как по жилам струится смерть. Слишком поздно. Нежные губы мальчика искажает недетская усмешка. Он умрет. «Нет!» К спальне, поднятые на ноги криком Неферт, торопливо сбегались служанки.